Глава 25. Темпест. «Прошу прощения», — повторила Темпест на этот раз громче, чтобы ее услышали. Весь клан замолчал. «Что? Королевская особа не в силах слышать, чем на самом деле занимается свора собак?» — выкрикнул кто-то. Темпест ощетинилась в ответ на злой тон. Она почувствовала руку на своем плече. «Никс». «Темпест?» Гончая уставилась на женщину, затем перевела взгляд на Брикса и Пайра. Все трое наблюдали за ней с обеспокоенным выражением на лицах, которое совершенно отличалось от укоренившейся подозрительности, видневшейся на лицах всех остальных. Они искренне за нее беспокоились. Они переживали о том, как она восприняла вероятную правду о том, что все члены ее семьи являлись убийцами. Темпест расправила рубашку и разгладила несуществующие складки на юбке. Она перекинула свои длинные волосы через плечо, отметив, как под светом луны они отливают серебром. Если все, что они сказали, окажется правдой, покрасит ли она волосы снова, чтобы эта метка Мадридов не преследовала ее. Предательница! Она снова окинула собравшихся взглядом. Сейчас она этого сделать не могла. Слишком уж все запутано. «Простите», — пробормотала Темпест и зашагала прочь. Неважно, что у нее не было фонаря для освещения дороги, а глаза застилала пелена слез. Ноги все равно отстукивали ритм по тропинке, по которой Пайр вел ее через лес, словно подсознание специально сохранило путь в памяти. У Никс ложная информация. Гончие не смогли бы, мои дяди не смогли бы. Пока она бежала, она поняла, что готова вот-вот закричать. Темпест сдерживала гнев уже несколько недель. Но если Никс и ее повстанцы были правы, то все, чему Темпест верила, оказалось ложью. Даже ее воспитание, предубеждение по отношению к оборотням, начавшееся с того самого момента, когда из-за одного из них погибла ее мать, заставили Темпест так легко поверить всему, что ей говорили. Она критически мыслила в отношении всего на свете, кроме оборотней. Неправда. Все это ложь. Ложь, не... «Темпест, ради всего святого, притормози!» Прокричал Пайр у нее за спиной. «Ты не знаешь, куда идешь!» Темпест потрясла головой из стороны в сторону и поняла, что Пайр прав. Она вообще понятия не имела, где находится. «Вот тебе и мышечная память. Должно быть, она выглядела очень глупо. Ей нужно было сделать всего две вещи — найти шута и убить его. А она даже не смогла сдержаться на собрании мятежников. Какой же гончей она была! Хотела ли она теперь быть гончей? Почему все так запутано? Оставь меня в покое, Пайр!» — пробормотала она, поворачиваясь к нему лицом. Ей не хватало сил переживать о том, что он своими зоркими глазами может видеть ее слезы в темноте. Смущение в такой ситуации даже неуместно. Разочарование в самой себе давило на нее тяжелым грузом. Казалось, какой бы путь она ни выбрала, повсюду окажется чьей-то предательницей. «Я не хочу. Если ты думаешь, что я оставлю тебя одну в таком состоянии, то ты действительно совсем меня не знаешь, городская девушка». Он сократил расстояние между ними, прежде чем Темпест успела отступить, и железной хваткой впился в ее предплечье, направляя в сторону находящихся справа деревьев. «Вытри слезы. Не хочу, чтобы ты сломала ногу, споткнувшись о бревно или что-то еще, из-за того, что ты ничего не видишь». Она вытерла лицо, раздраженное тем, что совсем расклеилось. Темпест были не свойственны истерике, но когда твой мир переворачивается с ног на голову, появляется идеальный повод для слез. Спустя 15 минут молчаливого блуждания по лесу и попыток взять себя в руки, Пайр вывел их к красивому коттеджу хорошей работы, который выглядел по меньшей мере в 4 раза больше того, в котором обитала Темпест. Она замедлила шаг, когда он взбежал по ступенькам и открыл входную дверь. Девушка остановилась у основания лестницы, не желая ступать дальше. «Поднимайся, или я понесу тебя», — тихо пригрозил он. Губы Темпест от его угрозы сжались, но она стала подниматься по лестнице и вошла внутрь первой. Остановившись посреди темной кухни, она больше не двинулась с места. Льющийся сквозь окна лунный свет освещал стол и плиту. Девушка потерла руки, чтобы хоть как-то отогнать мрачное предчувствие. Он зажег несколько фонарей, осветив комнату и немного рассеяв ее чувство меланхолии. «Присаживайся, Темпа», — мягко сказал Пайер, указывая на крупный деревянный стол, окруженный несколькими похожими стульями. Осторожно присев на стул, она безучастно наблюдала за тем, как он повесил свой плащ на крючок на стене, тяжело вздохнул и затем на несколько минут вышел из кухни. Темпест оглянулась на дверь. Она хотела уйти, но глупее поступка сейчас и не придумаешь. Даже с украденным фонарем она не смогла бы самостоятельно найти свой отделенный от всех домик. Пайер вернулся в комнату и отряхнул перепачканные сажей руки, избавляясь от пепла. «Я разжег камин в гостевой спальне, чтобы она успела нагреться для тебя. Приготовлю тебе что-нибудь поесть. Я не голодна». «Прекрати», — ответил он, приступая к работе. Стал нарезать овощи и поставил воду кипятиться. Полчаса спустя он вручил Темпест тарелку супа и буханку хлеба в форме тюльпана, в котором она узнала работу Рины. По личному опыту она знала, что и то, и другое на вкус просто восхитительно, но ей и кусочек в горло не лез. Она покачала головой и отодвинула тарелку. «Я не могу. Меня стошнит. Думаю, меня сейчас стошнит». Пайер присел рядом. Он нежно убрал несколько выбившихся прядей волос с ее лица, и она не отстранилась. «Приятно, когда тебя утешают». «Темпа», — сказал он очень тихо, — «ты в шоке. Ты должна была увидеть своими собственными глазами, что всей твоей правды на самом деле не существует. Ты сама должна была начать задавать вопросы. Ты не можешь больше закрывать глаза на то, что происходит». Темпест едва слышала его. В ушах звенело. Она подумала, что если откроет рот, чтобы что-то ответить, ее действительно стошнит. Хотя отвечать и не нужно было, потому что Пайер продолжал. «Не могу обещать, что теперь тебе станет легче», — сказал он, все это время поглаживая волосы Темпест, хотя они больше не падали ей на глаза. «На самом деле, скорее всего, станет намного, намного сложнее. Но, по крайней мере, ты знаешь правду. Ты же всегда во всем ищешь правду, так? Я понял это с момента нашей первой встречи. Ложь тебя никогда не устраивает, даже если ее гораздо легче принять, чем правду, даже когда она кажется безопасней. Так присоединяйся к нам, Темпест. Понимаешь, сколько хорошего ты можешь сделать, присоединившись к правильной стороне? Ты можешь спасти столько жизней, ни в чем не повинных жизней, таких как Аспен, Рина и... Нет никаких доказательств. Любой мастерский умелый лжец мог сплести паутину из полуправды, которая будет звучать как правда. «Что?» «Нет никаких доказательств», — монотонно повторила Темпест. Осмыслить происходящее можно было, только откинув все чувства, отрекшись от эмоций и включив логику. Если она хотела знать правду, нужно отказаться от чувств и внимательно взглянуть на предоставленные доказательства. Но их не было. Пайер недоверчиво посмотрел на нее, убрал руку от ее лица. «Темпа, ты же сейчас несерьезно. Ты видела, я ничего не видела», — перебила она. «Я видела неразоренную деревню. Я слышала, как кто-то бросался обвинениями, вот и все. Больше всего раздражало то, что ей все еще хотелось горько разрыдаться. Наморщив лоб, она принялась считать дни с тех пор, как покинула Доте. Прошел почти месяц. Месяц. Она догадалась, что приближаются те самые дни ее цикла. Это объясняло сменяющие друг друга эмоции. «Невозможная женщина!» — прорычал Пайер с невероятной силой, оттолкнувшись от стола. Стул, на котором он сидел, с грохотом упал на каменный пол. Темпест выпрямилась, впервые с тех пор, как встретила Пайера, почувствовав опасность. «Сейчас он убьет меня. Теперь я для него бесполезна». «Ты убьешь меня?» — спросила она ничего не выражающим тоном. «Именно так она бы и поступила на его месте. Она обуза». Кицуне дернулся и замер. Пайер сделал плавный шаг хищника в ее сторону и коснулся пальцем ее подбородка. Темпест встретила его пылающий взгляд, не дрогнув, когда он зарычал ей в лицо. «Доедай свою порцию и ложись спать!» — гневно произнес Пайер. Он отпустил ее лицо и устремился к двери. Схватив свой плащ, он рывком распахнул входную дверь. «Я ухожу!» Хлопнув дверью, он ушел, оставив Темпест в полной растерянности. Она ждала любой реакции от Пайера, своего врага, но никак не ожидала, что он разозлится и уйдет из дома.